ползание и лазание. Для знакомых движений создаются более сложные условия выполнения, например, скольжение по гимнастической скамейке на животе и на спине. В первом случае ребенок скользит, подтягивая свое тело руками. При скольжении на спине возможно отталкивание руками от скамейки на уровне пояса или подтягивание руками. Вначале можно помогать скольжению, отталкиваясь ногами, потом, усложняя упражнение, следует держать их неподвижно. Лазание по наклонным и вертикальным лестницам производится в основном чередующимся шагом. Дети должны свободно переходить с одного пролета на другой пролет гимнастической лестницы, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Кроме того, надо научить ребенка перелезать через лестницу на другую сторону.